Фонд рабочей академии. Проект составлен вице-президентом Фонда рабочей академии И. М. Герасимовым и президентом Фонда рабочей академии М. В. Поповым на основе проекта Конституции РСФСР, опубликованного в газете «Народная правда» номер 5 за 1993 год. Текст читала Алтунина Ольга. Параграф 3. Проект Конституции Советской России. Раздел 1. Основы государственности Советской России. Глава 1. Система принципов политического строя. Статья 1. Советская Россия – республика Советов трудящихся, ставящая целью уничтожения эксплуатации человека человеком, обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, сокращение социального неравенства на основе роста общественного богатства вплоть до полного уничтожения деления общества на классы. Статья 2. Вся власть Советской России принадлежит трудящимся, которые осуществляют ее посредством Советов рабочих и Советов служащих. Статья 3. Советская власть является организационной формой диктатуры рабочего класса, объединяющей все классы и слои трудящихся в единую систему борьбы за построение социализма и перерастание его в полный коммунизм. В Советах трудящихся, состоящих из Советов рабочих и Советов служащих, проекты решений, принятые Советами рабочих и Советами служащих по отдельности или совместно, входят в силу только после дополнительного рассмотрения и утверждения Советом рабочих. Без утверждения Советом рабочих ни один законопроект не может считаться принятым. Статья 4. Принятие противоречащих Конституции Советской России законов и нормативных актов влечет их недействительность. Никто не должен исполнять законы и нормативные акты, принятые в обход или с нарушением Конституции Советской России. Статья 5. Советская Россия гарантирует политическим партиям, профсоюзным, молодежным и иным объединениям участие в выработке политики государства, в управлении государственными и общественными делами через своих членов, избранных в Советы рабочих и Советы служащих. Право собственности на имущество и средства политических партий, профессиональных союзов и других общественных объединений охраняется законом. Никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда. Статья 6. Запрещаются любые формы пропаганды и распространение человеконенавистнических взглядов и идеологий, сеющих расовую, национальную, религиозную вражду и ненависть. Статья 7. Церковь отделена от государства. Религиозные объединения самостоятельны и пользуются правами юридического лица. Глава 2. Экономическая основа Советской России. Статья 8. Экономическую основу Советской России составляет общественная собственность на средства производства в форме советской, государственной и кооперативной собственности. Статья 9. Земли, занимаемые колхозами и другими землепользователями, производящими продукцию по договорам, контрактации и государственным заказам, закрепляются за ними в бесплатное и бессрочное пользование. Статья 10. Единственным источником общественного богатства и благосостояния граждан является свободный, общественно полезный труд. Закон гарантирует всем работникам справедливые условия найма, увольнения, оплаты, охраны труда, защиты трудовых прав и представительства их интересов через профессиональные союзы. Статья 11. В собственности общества находится основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для осуществления цели социалистического производства. Общественная собственность на государственных предприятиях и в организациях реализуется в форме непосредственного государственного управления в общественных интересах при сохранении за трудовым коллективом права участия в управлении через систему советов рабочих и советов служащих. Статья 12. Личная собственность гражданина Советской России используется как для удовлетворения материальных и духовных потребностей, так и свободного всестороннего развития. Статья 13. Для ведения личного подсобного хозяйства граждане вправе иметь земельные участки в пожизненном и наследуемом владении либо в пользовании. Земля не может являться предметом купли-продажи, а также залога. Статья 14. Советская Россия обеспечивает планомерное осуществление научно-технического прогресса и поощряет хозяйственную инициативу трудовых коллективов и граждан, направленную на динамичное развитие производства, рост производительности труда, соответствующее сокращение рабочего времени, повышение благосостояния и свободное всестороннее развитие всех членов общества. Статья 15. Экономика Советской России является самостоятельной составной частью народно-хозяйственного комплекса, сформировавшегося на территории СССР. Экономические отношения Советской России с другими государствами СНГ определяются положениями договоров и отдельными соглашениями. Глава 3. Социально-экономическая политика. Статья 16. Советская Россия осуществляет социально-экономическую политику, направленную на повышение благосостояния и развития всех членов общества, обеспечение социальной справедливости. Объемы благ, получаемых гражданами из общественных фондов потребления, размеры заработной платы, стипендии учащимся и пенсий определяются с таким расчетом, чтобы было обеспечено обоснованное величиной общественного богатства повышение уровня и увеличение продолжительности жизни. Систематический рост реальных доходов населения обеспечивается главным образом путем снижения цен по мере роста производительности труда. Статья 17. Советская Россия осуществляет демографическую политику, направленную на повышение рождаемости, охрану материнства и детства, необходимую помощь семье как ячейке общества, обеспечение повышения гарантированного прожиточного минимума многодетным семьям. Статья 18. Молодежная политика в Советской России направлена на обеспечение молодым людям условий для получения бесплатно всех видов общего и профессионального образования, рабочих мест в соответствии с призванием, способностями, уровнем образования и с учетом общественных потребностей. Государственные программы поддержки молодых семей должны предусматривать получение ими жилья на льготных условиях. Государство заботится о совершенствовании системы всеобъемлющего, бесплатного, квалифицированного здравоохранения, социального обеспечения, народного образования, культуры и спорта. Статья 19. Забота о развитии искусства, литературы, народного творчества, библиотечного дела, создание условий для подъема интеллектуального, духовного и нравственного уровней народа составляют первостепенную задачу государственной политики Советской России в области культуры. Государство не допускает распространения произведений и видов деятельности, подрывающих нравственные устои общества. Раздел 2. Права и обязанности граждан. Глава 4. Гражданство Советской России. Статья 20. В Советской России устанавливается единое гражданство. Каждый гражданин Советской России пользуется всеми правами, несет все обязанности граждан, закрепленные Конституцией и законами Советской России. Статья 21. Советская Россия защищает права своих граждан за рубежом. Статья 22. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории Советской России, обеспечиваются права, закрепленные Конституцией Советской России в соответствии с нормами международного права. Иностранные граждане и лица без гражданства обязаны уважать и соблюдать Конституцию и законы Советской России. Они могут пользоваться в Советской России правом убежища. Глава 5. Основы правового положения граждан. Статья 23. Права и обязанности граждан Советской России устанавливаются Конституцией и законами Советской России. Статья 24. Права, закрепленные в Конституции Советской России, защищаются судом. Забота об интересах государства, неукоснительное соблюдение Конституции и законов Советской России – долг каждого гражданина Советской России. Статья 25. Права граждан неотделимы от их обязанностей. Каждый свободно действует в соответствии со своими правами и обязанностями. Он не должен при этом нарушать права и законные интересы других граждан, наносить ущерб общественной собственности, государственной и общественной безопасности, правопорядку и нравственным устоям общества. Статья 26. Все граждане Советской России, независимо от национальности, расы, социального происхождения, пола, языка, отношения к религии, места жительства, рода занятий, имущественного положения, политических и иных убеждений, партийной принадлежности и других обстоятельств равны перед законом и судом. Статья 27. Женщина и мужчина имеют равные права во всех сферах жизни. Статья 28. Равноправие граждан различных рас и национальностей гарантируется возможностями пользования родным языком, обучения на родном языке, сохранения и развития национальной культуры. Прямое или косвенное ограничение прав, либо установление привилегий или преимуществ по расовым и национальным признакам наказывается по закону. Государство обеспечивает защиту прав национальных меньшинств. Глава 6. Социально-экономические права и обязанности граждан. Статья 29. Граждане Советской России имеют право на труд, то есть на получение гарантированной работы, право выбора профессии и рода занятий в соответствии со своими желаниями, способностями, специальной подготовкой и потребностями общества, право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. Работникам гарантируется заработная плата не ниже официально установленного прожиточного минимума и равная оплата за равный труд. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы на основе роста общественного богатства. Государство обеспечивает занятость населения, исключающую безработицу. Осуществляет программы бесплатного профессионально-технического обучения и подготовки, перепрофилирования работника с учетом социальных потребностей. Статья 30. Граждане Советской России имеют право на отдых. Оно обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели продолжительностью не более 30 часов при рабочем дне, не превышающем, как правило, 6 часов. Ежегодных оплачиваемых отпусков продолжительностью не менее 33 календарных дней, еженедельных выходных и праздничных дней, сокращенного рабочего дня для ряда профессий и производств, а также иными гарантиями. По мере повышения производительности общественного труда законодательно сокращается рабочий день. Статья 31. Граждане Советской России имеют право на укрепление здоровья и на бесплатную квалифицированную медицинскую помощь через систему государственных учреждений здравоохранения. Право на охрану здоровья обеспечивается путем расширения сети учреждений для лечения и укрепления здоровья граждан, занятий физической культурой и спортом, развития и совершенствования техники безопасности и производственной санитарии, проведения мероприятий по охране окружающей среды и иными средствами. Статья 32. Граждане Советской России имеют право на бесплатное среднее, среднее специальное, профессионально-техническое и высшее образование до уровня специалиста и магистра. Оно обеспечивается в том числе предоставлением и повышением реального содержания государственных стипендий и льгот учащимся и студентам, бесплатной выдачей школьных учебников, созданием условий для самообразования. Обязательным является полное среднее образование. Статья 33. Граждане Советской России имеют право на жилье, соответствующее санитарным нормам. Это право обеспечивается развитием государственного и общественного жилищного фонда, содействием кооперативному, индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы строительства благоустроенного жилья, а также систематически понижаемой платой за квартиру и коммунальные услуги. Граждане Советской России обязаны бережно относиться к предоставленному им жилищу. Статья 34. Граждане Советской России имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности и установления на этом основании либо по другим основаниям группы инвалидности, в случае рождения ребенка, а также потери кормильца. Пенсии, пособия, а также другие виды социальной помощи выплачиваются за счет средств государственного социального страхования и должны обеспечивать уровень жизни граждан не ниже систематически повышаемого в соответствии с ростом общественной производительности труда прожиточного минимума. Статья 35. Граждане Советской России имеют право на пользование достижениями культуры и на участие в культурной жизни. Свобода художественного, научного и технического творчества, а также защита авторских прав граждан гарантируется. Эти права обеспечиваются ростом затрат на науку и культуру и увеличением свободного времени по мере роста производительности труда общества. Статья 36. Граждане Советской России имеют право на благоприятную окружающую среду. Глава 7. Политические права и обязанности граждан. Статья 37. Граждане Советской России имеют право на самоуправление и участие в управлении государственными и общественными делами как непосредственно, так и через общественные объединения и советы. Граждане участвуют в обсуждении законов и решений общегосударственного и местного значения. Статья 38. Гражданам Советской России гарантируется право на получение достоверной информации о положении дел во всех сферах государственной, общественной и международной жизни, а также по вопросам прав, законных интересов и обязанностей граждан, свобода печати, право пользования государственными радио и телевидением. Статья 39. Граждане Советской России имеют право на свободу слова, мнений, убеждений. Никто не может быть подвергнут преследованиям за свои убеждения. Запрещаются публичные призывы к насильственному свержению советского общественного и государственного строя, к терроризму, разжиганию расовой, национальной и религиозной вражды, оскорблению чести и достоинства граждан. Статья 40. Гражданам Советской России обеспечивается свобода собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций. Статья 41. Граждане Советской России имеют право на личное и коллективное обращение в государственные органы и общественные организации. На должностных лиц возлагается обязанность рассматривать эти обращения, отвечать на них по существу и принимать необходимые меры. Статья 42. Граждане Советской России имеют право объединяться в политические партии и общественные организации, участвовать в массовых движениях. Не допускается существование партий, общественных объединений и движений, стремящихся к насильственному свержению советского государственного и общественного строя Советской России, либо преследующих террористические цели. Статья 43. Граждане Советской России имеют право избирать и быть избранными. Гарантируется всеобщее и равное избирательное право без каких-либо ограничительных цензов. Статья 44. Граждане Советской России обязаны защищать Отечество, нести воинскую службу в составе вооруженных сил Советской России. Гражданам Советской России, участвующим в обороне страны, охране общественного порядка и безопасности и членам их семей обеспечиваются социальные, материальные и иные гарантии. Статья 45. Гражданам Советской России гарантируется право осуществлять свои коллективные права через трудовые коллективы, членами которых они являются, и избранных этими коллективами депутатов. Трудовым коллективам принадлежит исключительная роль в формировании советов рабочих и советов служащих. Статья 46. Трудовые коллективы непосредственно участвуют в делах предприятия, организации и учреждения, создают комитеты коллективов и другие органы производственного самоуправления, ведут переговоры и заключают коллективные договоры с администрацией или иными органами управления предприятием, обеспечивают и защищают свои экономические и другие социальные интересы в формах, не противоречащих закону. Статья 47. Гарантируется свобода деятельности профсоюзов на предприятиях, учреждениях и организациях, право трудящегося вступать в профсоюзы по своему выбору, а также право профсоюзных организаций на объединение и вступление в международные профсоюзные ассоциации. Статья 48. Государство способствует справедливому разрешению коллективных трудовых конфликтов, споров между работниками и администрацией предприятий. Трудовые коллективы имеют право на забастовку. Статья 49. Права потребителей в Советской России охраняются законом. Глава 8. Личные права и обязанности граждан. Статья 50. Гражданам гарантируется защита от посягательств на жизнь, здоровье, личную безопасность. Смертная казнь применяется по приговору суда как высшая мера социальной защиты от лиц, совершивших особо тяжкие преступления. Статья 51. Гражданам Советской России гарантируется охрана чести и достоинства личности, неприкосновенность личности, тайна переписки, телефонных разговоров, сообщений, передаваемых через интернет, неприкосновенность жилища, свобода совести, свобода передвижения, выбор места пребывания, право на обжалование действий государственных и общественных органов, а также действий должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей. Статья 52. Семья, материнство и детство находятся под защитой государства. Статья 53. Граждане Советской России обязаны уважать права и законные интересы, честь и национальное достоинство других лиц. Раздел 3. Национально-государственное и административно-территориальное устройство Советской России. Глава 9. Советская Россия как государственно-территориальное образование. Статья 54. Советская Россия – многонациональное государство, включающее автономные республики, края и округа, возглавляемые соответствующими съездами Советов рабочих и Советов служащих. Статья 55. Территория Советской России едина. Отчуждение части территории Советской России – без решения съезда Советов рабочих и Советов служащих Советской России рассматривается как тягчайшее преступление. Статья 56. Советская Россия проводит политику укрепления всеобщего мира, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами и народами. Раздел 4. Организационная форма власти в Советской России. Советы рабочих и советы служащих. Глава 10. Принципы организации и деятельности советов. Статья 57. Органами государственной власти в Советской России являются городские, областные, советы рабочих и советы служащих, съезд советов рабочих и советов служащих Советской России, съезд советов Советской России. Роль Верхней палаты выполняет съезд советов рабочих. Без его утверждения ни один закон не считается принятым. Статья 58. Депутаты советов рабочих и советов служащих избираются трудовыми и воинскими коллективами. Статья 59. Делегаты съезда советов рабочих и советов служащих Советской России избираются на городских и областных съездах советов из числа депутатов городских и областных советов рабочих и советов служащих. Норма представительства должна обеспечивать преобладание на съезде советов делегатов от советов рабочих, гарантирующее большинство рабочих при принятии решений. Решения съезда советов, принятые при отсутствии на момент голосования большинства рабочих, недействительны. Статья 60. Депутаты городских, областных, советов рабочих и советов служащих, в том числе и избранные делегатами на съезд советов рабочих и советов служащих и в органы съезда советов, могут быть отозваны избирателями в любое время решением собрания соответствующего трудового коллектива. Делегаты съезда советов рабочих и советов служащих, в том числе и избранные в органы съезда советов, могут быть отозваны в любое время также избравшим их советом. Статья 61. Для ведения текущей работы областные советы избирают из числа депутатов исполнительные комитеты, а съезд советов Советской России избирает из числа делегатов Центральный исполнительный комитет. Исполнительные комитеты руководят через соответствующие отделы и управления социально-экономическим и культурным строительством на подведомственной территории. Члены исполнительных комитетов областных советов могут быть отозваны из состава исполнительного комитета в любое время избравшим их советом, а также отозваны из состава депутатов их избирателями. Члены Центрального исполнительного комитета могут быть отозваны из его состава как советом, делегировавшим их на съезд советов, так и избравшим их в совет трудовым коллективом. Круг членов исполнительного комитета, Центрального исполнительного комитета, которые на срок своих полномочий освобождаются от основной работы, определяется на сессии областного совета рабочих и совета служащих на съезде советов Советской России. Освобожденные от основной работы члены исполнительного комитета получают жалование не выше среднего заработка рабочего соответствующего региона. Члены Центрального исполнительного комитета получают жалование на уровне средней зарплаты рабочего по стране в целом. Статья 62. Председатели, заместители председателей и секретари исполнительных комитетов советов и съезда советов Советской России избираются на сессиях соответствующих советов и съезде. Они могут быть в любое время освобождены от своих обязанностей по решению совета или съезда советов. Исполнительные комитеты являются коллегиальными органами власти в перерывах между сессиями советов и съезда советов Советской России. Статья 63. Сессии советов рабочих и советов служащих проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раза в год. Статья 64. Депутаты являются полномочными представителями трудовых коллективов в органах власти. Депутатам обеспечиваются условия для эффективного осуществления их прав и обязанностей. Привлечение депутатов к уголовной ответственности на соответствующие территории возможно только с согласия Совета. Депутаты не реже 1 раза в месяц отчитываются перед избравшими их трудовыми коллективами. Соответствующие собрания проводятся в рабочее время, и время участия в них работникам оплачивается по среднему заработку. Глава 11. Съезд Советов рабочих и Советов служащих Советской России. Статья 65. Высшим органом государственной власти Советской России является Съезд Советов Рабочих и Советов Служащих, Съезд Советов Советской России. Статья 66. Съезд Советов Советской России, проводимый не реже 4 раз в год, избирает Центральный исполнительный комитет из числа делегатов съезда при обеспечении большинства представительства от Советов Рабочих, утверждает председателя ЦИК, первого заместителя председателя, двух заместителей председателя и секретаря ЦИК. Статья 67. Исполнительный комитет Съезда Советов Советской России назначает председателя Совета Министров Советской России, персональный состав членов правительства с последующим утверждением на Съезде Советов Советской России. Совмещение должностей председателя ЦИК и председателя Совета Министров Советской России не допускается. Освобождение председателя и членов правительства от их обязанностей осуществляется постановлениями ЦИК, утверждаемыми на ближайшем съезде Советов Советской России. Статья 68. Заседания ЦИК, проводимые по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, считаются правомочными, если в них принимает участие не менее 2/3 его состава и обеспечивается на момент принятия решений большинство рабочих, являющихся членами ЦИК. ЦИК Съезда Советской России является коллегиальным главой Советской России. Представительство от имени ЦИК осуществляет его председатель. ЦИК является постоянно действующим органом государственной власти. Статья 69. Внеочередной съезд Советов Советской России созывается по требованию 1/5 части депутатов областных советов или 3 областных советов. Кроме того, Съезд Советов Советской России может быть досрочно созван по постановлению ЦИК. Статья 70. Съезд Советов Советской России образует комиссии и комитеты, утверждает их председателей и определяет порядок работы. Статья 71. Съезд Советов Рабочих и Советов Служащих Советской России правомочен рассматривать и решать любой вопрос, относящийся к ведению Советской России. К исключительному его ведению относятся принятие Конституции Советской России и законов Советской России, внесение в них изменений, рассмотрение вопросов об изменении границ Советской России, если оно не связано с отчуждением части территории Советской России, определение внешней и внутренней политики Советской России, принятие долгосрочных, 5-летних и годовых планов и программ социально-экономического и национально-культурного развития страны, избрание Центрального исполнительного комитета, утверждение правительства Советской России, решение вопросов о проведении референдума, определение состава Верховного суда Советской России, назначение прокурора Советской России и председателя Комитета государственной безопасности Советской России, установление налогов и доходов, поступающих в государственный бюджет Советской России, принятие решения о введении чрезвычайного положения, статус которого определяется законом, ратификация и денонсация международных договоров Советской России. Статья 72. Право законодательной инициативы на съезде Советов Советской России принадлежит депутатам, делегатам съезда, Центральному исполнительному комитету, правительству Советской России, Верховному суду Советской России, прокурору Советской России. Статья 73. Центральный исполнительный комитет съезда Советов Советской России обеспечивает публикацию текстов законов Советской России, других актов, принятых съездом. Раздел 5. Принципы формирования и деятельности судебной власти. Обеспечение законности и правопорядка. Глава 12. Судебная власть. Статья 74. Судебная власть в Советской России имеет своим назначением защиту конституционного строя Советской России, прав граждан, контроль за правильным применением и исполнением законов, а также соответствием законов и актов исполнительных органов власти Конституции Советской России. Статья 75. Судебная система Советской России включает в себя Конституционный суд Советской России, Верховный суд Советской России, районные, городские, народные суды. Статья 76. Рассмотрение дел во всех судах общей юрисдикции осуществляется коллегиально, в суде первой инстанции с участием народных заседателей, направляемых трудовыми коллективами сроком на один год с оплатой по среднему заработку. Статья 77. Судьи независимы, подчиняются только закону. Народные заседатели могут быть отозваны и заменены в любое время по решению направившего их коллектива. Вмешательство в деятельность судей и народных заседателей по осуществлению правосудия запрещается. Статья 78. Все суды в Советской России образуются на началах выборности. Народные судьи районных, городских, народных судов избираются гражданами района, города, по судебным избирательным округам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. Народные заседатели делегируются трудовыми коллективами на 1 год. Статья 79. Судьи и народные заседатели могут быть лишены своих полномочий за нарушение законности и совершение порочащего поступка не иначе, как по отзыву избирателей или избравшего их трудового коллектива, а также на основе вступившего в законную силу обвинительного приговора суда. Статья 80. Судьи не могут занимать какую-либо другую оплачиваемую должность. Статья 81. Подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному и оправданному обеспечивается право на защиту. Потерпевшему и иным гражданам, участвующим в судопроизводстве, обеспечивается защита принадлежащих им прав и законных интересов. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу решением суда. Глава 13. Обеспечение законности и правопорядка. Статья 82. В защите законности и правопорядка на территории Советской России участвуют законодательные и исполнительные органы власти, суды, адвокатура и граждане. Статья 83. Прокурор Советской России и подчиненные ему прокуроры осуществляют надзор за повсеместным, точным, единообразным исполнением и применением действующих на территории Советской России законов и ратифицированных Советской России международно-правовых актов государственными органами, общественными объединениями, их должностными лицами и гражданами. Прокурор Советской России назначается сроком на 5 лет съездом Советов Советской России, подотчетен съезду Советов Советской России и ответственен перед ним. Статья 84. Адвокатура Советской России. Юридическую помощь гражданам и организациям оказывают коллегии и иные добровольные объединения адвокатов, адвокатские бюро, а также общественные защитники. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь гражданам оказывается бесплатно. Адвокаты содействуют участию в защите граждан общественным защитникам, выдвигаемым трудовыми, воинскими коллективами и общественными объединениями. Статья 85. Участие граждан в защите законности и правопорядка. Граждане Советской России участвуют в отправлении правосудия, содействуют правоохранительным органам в выполнении их задач, а также самостоятельно используют предоставляемые им законом средства реагирования на правонарушения. Раздел 6. Столица, государственные символы и Конституция Советской России. Статья 86. Столицей Советской России является Ленинград. Статья 87. Государственный герб, флаг и гимн утверждаются Съездом Советов Советской России. Статья 88. Принятие и изменение Конституции Советской России производится решением Съезда Советов Рабочих и Советов Служащих Советской России. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от общего числа депутатов Съезда Советов Советской России и среди голосующих обеспечено большинство рабочих.